Глава 22. Конец зимы. «А, дьявол!» – уже не сдерживаясь, выругался Саша вслух. «Градова Ису, прием!» «Кэт на связи», – тут же отозвалась помощница. «Приготовьтесь взрывать туннель. Повторяю, приготовьтесь взрывать туннель. Наверху нашлась одна тварь, которая может пробить стены. Я попробую ее уничтожить своими силами, а если не выйдет, то заманю в технический ход. Как поняла, повтори». «Готовим взрывчатку и ждем твоего возвращения», — ответила Катя. «Да, и прикрытие обеспечьте. Конец связи». Он проговорил это, не отвлекаясь от мишени, посылая одну пулю за другой. Но защита контролера была на удивление крепка и сбалансирована. Только 3 попадания из десятка. Да еще и конечности у него оказались крайне странными, будто протезы. И шут бы с ним, но еще они были прочными, будто литые металлические стержни. Такие перебить можно только при большой удаче, на которую истребитель совершенно не рассчитывал. В конце концов, Саша сумел уничтожить всех ближайших зараженных, представляющих угрозу. Но главная цель скрылась за углом здания. А значит, им предстоял бой в помещении. Глушитель в такой ситуации будет не лишним, а вот прицел пришлось снять. Благодаря своей цветовой синестезии, Сухов видел, как на лестничную площадку выскочило несколько зомби. Все же Костлявый сумел привлечь союзников. Но это было не страшно. Чем ближе враг приближался, тем меньше у него времени на обработку траектории пули, а значит, меньше шансов ее отразить. Александр перезарядил последний магазин, вышел из квартиры так, чтобы находиться между лестничным пролетом и пожарным выходом, и стал ждать. Усиления уже закончились, но у него в запасе была еще парочка. Тем более, что противник вроде не отличался особенной прытью или силой. Оранжевые контуры бегут за синими стенами. Секунда, и они выскочат прямо на него. Выстрел. Зомби только успел открыть дверь и тут же провалился обратно с простреленной головой. Отличная позиция. Враг не видит, куда целится снайпер, а значит и отразить... Черт, они вошли сразу вдвоем. Контролер использовал товарища в качестве живого щита, а Саша не смог это вовремя увидеть. 3 метра до цели. Выстрел. Сноп искр возникает прямо в воздухе. Контролер больше не поет, он рычит в предвкушении добычи. Вот только патрон уже дослан, и затвор вернулся на место. Выстрел. Пуля ударила тварь почти в упор. Контролер закрылся лапами, но сила удара была такой, что его развернуло на 90 градусов, и зомби врезался в стену. И это было бы хорошо, если бы не значило, что на нем довольно крепкая броня, которая не была пробита. И это в упор. Саша больше не целился. Стрелял, куда придется, лишь бы удерживать тварь на расстоянии. «Замедление, ускорение», — врубил он усилители. Время потекло, словно кисель. Хотя и он двигался не намного быстрее противника, но теперь мог разглядеть даже самые мелкие детали, а главное – просчитывать действия врага. Оскаленная морда несется ему навстречу, и Саша решил пойти другим путем. Раз он не в состоянии пробить броню снаружи, попробовать это сделать изнутри. Чуть подвернуть приклад, и зомби практически сам напарывается на дуло винтовки. Александр нажал на спуск, прекрасно видя, что когти твари летят ему прямо в голову. Это была обоюдка, но он все равно успевал первым. Раздался жуткий крик, куски плоти отлетели от зараженного в сторону, но он был все еще на ногах. «Вот черт!» – выругался Саша, когда со следующим нажатием спуска прозвучал только тихий щелчок. «Он же считал патроны, еще 2 должно быть!» Времени передернуть затвор не было. Контролер бросился вперед в очередной атаке, и Саша едва поймал его на винтовку. Несмотря на общий хилый вид и торчащие кости, противник оказался на удивление сильным. Одного удара хватило, чтобы выбить оружие из рук Александра и превратить ладони в один большой синяк. Хорошо, если кости не сломал. В такой ситуации выхода не было. Отпрыгнув на несколько метров, Сухов достал из кобуры ПП и, сдвинув переводчик огня на полную очередь, зажал спуск. Поток легких пуль, обрушившийся на зараженного, заставил того прикрыться руками, срывал куски кожи со скелета. Даже гнул некоторые кости, отчего еще больше казалось, что они сделаны из железа. Но не мог остановить врага. «Значит, нужно использовать план Б. Пожарная или основная?» По простой слишком долго, не разворачиваясь к врагу спиной и не давая ему опомниться, Александр выбежал через запасной выход и, взявшись за лестницу с двух сторон, съехал вниз. Ладони жутко болели. Кажется, их восстановление уже началось, и процент мутации перевалил за 75. Но он еще был в своем уме и все еще мог действовать. Впрочем, и контролер, несмотря на потрепанный вид, тоже был еще в строю. Быстрыми, уверенными прыжками он догонял Сашу, перелетая через этаж. Впрочем, это было даже на руку. Садив в мишень еще одну очередь и заставив замешкаться, Сухов нырнул в люк подвала. «Пятисекундная готовность!» – крикнул он в рацию. «Уже ждем!» – тут же откликнулась Градова. Александр дождался, пока тварь догадается спуститься, и вбежал в туннель. Разрыв составлял около 10 метров. Более чем достаточно, чтобы не попасть под обломки. Вот заветные кульки с нитроглицерином, полоски пластита над головой. «Давай!» – скомандовал Саша, когда тварь оказалась прямо под нужным местом. Взрыв произошел почти мгновенно. С четырех сторон по контролеру прошла ударная волна, буквально перемалывая его на куски. Затем досталось Александру. Все внутренние органы перемешались, расплющились, их разорвал перепад давления. В глазах потемнело, но в последнюю секунду он успел заметить страшное. Потолок туннеля выдержал, держался на последних соплях, но все еще стоял. А хуже всего было то, что порванный и изуродованный контролер еще жил и пытался подняться. Допустить этого Саша не мог. Если сейчас не перекрыть туннель, не остановить это чудовище, то зараженные всем войском ринутся вниз, и уже никто не сможет их остановить. Не обращая внимания на льющуюся изо рта кровь, Александр подполз к контролеру. Последний рывок. Невозможный, но такой необходимый. Истребитель поднялся на силе воли, потому что больше ничего не оставалось. Затолкал в отверстие от взрывчатки свои гранаты и выдернул чеку.